Первая книга Паралипоменон. Глава 6. Сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Дети Амрама: Аарон, Моисей и Мариам. Сыновья Аарона: Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Елиазар родил Финиеса. Финиес родил Авишуя. Авишуй родил Букия. Букий родил Азию. Азия родил Зерахию. Зерахия родил Мераиофа. Мераиоф родил Амарию. Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока. Садок родил Ахимааса. Ахимаас родил Азарию. Азария родил Иоанана. Иоанан родил Азарию. Это тот, который был священником в храме, построенном Соломоном в Иерусалиме. И родил Азария Амарию. Амария родил Ахитува. Ахитув родил Садока. Садок родил Селлума. Селлум родил Хилкию. Хилкия родил Азарию. Азария родил Сираию. Сираия родил Иоседека. Иоседек пошел в плен, когда Господь переселил иудеев и иерусалимлян рукою Навуходоносора. Итак, сыновья Левия: Герсон, Кааф и Мерари. Вот имена сыновей Герсоновых: Ливни и Шимей. Сыновья Каафа: Амрам, Ицгар, Хеврон и Узиил. Сыновья Мерари: Махли и Муши. Вот потомки Левия по родам их. У Герсона Ливни, сын его, и Ахав, сын его, Зимма, сын его, Иоах, сын его, Идо, сын его, Зирах, сын его, Иафрай, сын его. Сыновья Каафа: Аминадав, сын его, Корей, сын его, Асир, сын его, Елкана, сын его, Евиасаф, сын его, Асир, сын его, Тахав, сын его, Уриил, сын его, Узия, сын его, Саул, сын его. Сыновья Елканы: Амасай и Ахимов. Елкана, сын его, Цафай, сын его, Нахав, сын его, Елиаф, сын его, Иерахам, сын его, Елкана, сын его. Сыновья Самуила: первенец Иоиль, второй Авия. Сыновья Мерари: Махли, Ливни, сын его, Шимей, сын его, Уза, сын его,

и предместье его, и Мефаав, и предместье его. От колена Гадова – Рамов в Галааде, и предместье его, и Маханаим, и предместье его, и Есивон, и предместье его, и Иазер, и предместье его.